Ну а Федя, я зло сплюнул, напел мне, урод, что был здесь неоднократно, дорогу знает, проведет, как к себе домой. Я остановился, деревня, это, конечно, громко сказано, тут от силы десяток домов и старый финский амбар, вот тебе и вся деревня, домики, правда, неплохие, сохранились отлично, если издалека смотреть, то вообще может показаться, что место до сих пор жилое. Пластмассовая кукла валяется, задрав к серому небу ручки и ножки. В стеклянных голубых глазах боль и тоска. Хозяйка бросила, когда уезжали. Даже живо представилась, как маленькая девчонка пытается отвоевать место в багаже для своей уродливой куклы и ноет. А хмурый отец выдергивает у нее игрушку из рук и швыряет на дорогу. «Итак, половина багажа твоими игрушками забита, далась тебе эта кукла». Что-то зазвенело, как порвавшаяся на гитаре струна. С неба посыпалась белая ледяная крошка. На поваленном столбе, телефон-автомат. Чуть дальше, по почти уже незаметной дороге, свинцовая гладь озера. Нагромождение угрюмых камней, а наверху, вот оно. Кажется, я нашел, что искал. Глава 1. Это неплохой совет, просто он не особенно полезен. Теория большого взрыва. Я маялся на неудобном стуле рядом с закрытой дверью. Сбежал бы, да нельзя. Придется по третьему кругу рассказывать одно и то же. Ничего не видел, сидел в музее, когда бабахнуло, выпрыгнул в окно. Это я уже потом узнал, что жахнула подземная лаборатория. Что именно там взорвалось, мне объяснять не стали, нос не дорос, зато на допросы вызвали, кажется, вообще ко всем. Внутренняя безопасность, прокуратура, следователи из МВД, КГБ и еще из черт знает каких структур. Приехали бы все сразу кучей, было бы проще. А то сначала были обычные менты, приехавшие быстрее всех, потом из Петрозаводска прикатила прокурорский следователь с замашками сержанта морской пехоты, непроницаемыми монголоидными глазами и в такой узкой юбке, что казалось, что она вот-вот разойдется по швам и продемонстрирует, что она не носит белье. Ну да, я сидел, а она расхаживала передо мной, покручивая задом. Мне было скучно, так что я на этот самый зад и пялился. А еще с тоской думал, что у меня давненько не было секса, а чем мой организм мне теперь к месту и не к месту намекает в самые неподходящие моменты. Потом были два хмыря в штатском, один пенсионер почти, второй молодой белобрысый. Вопросы цедил сквозь зубы так, будто именно я тут подозреваюсь в том, что пробрался в бункер лаборатории и заложил там бомбу. Две бомбы, точнее, два же раза бабахнуло. Потом был хрен в военной форме с протокольной рожей. Тому явно до меня дела никакого не было, он, кажется, даже ответы не записывал, так, галочку поставил. Опрошено, мол, и вот сегодня опять. Вася привез меня на своем козлике, высадил у главного корпуса НИИ и умчался к своей новой подружке. А я остался сидеть, ждать, кто на этот раз захотел услышать мой нехитрый рассказ о героическом выпрыгивании в окно. На самом деле, конечно же, не смешная ситуация. Народу погибло человек 10, не меньше, и еще человек 40 в больничке. Троих даже в Петрозаводск увезли, мест не хватило. Настя, после того, как мы выбрались из здания, немедленно умчалась, и я ее с того момента не видел. Здорово. На соседний стул приземлился толстячок в полосатой рубашке и пиджаке, который явно знавал когда-то лучшие времена. Судя по его виду, он прожил не очень долгую, но очень интересную жизнь. И сейчас ему бы отправиться на покой, но хозяин, видимо, прикипел к нему душой, так что носит, не снимая. «Это ты, Клим Вершинин?» «С утра был», — буркнул я, оглядел толстячка с ног до головы. На вид лет 30, волосы пребывают в некотором хаосе, брюки не того цвета, что пиджак. В правой руке – недоеденный пирожок. Вот черт, про еду напомнил, в желудке сразу же заурчало. Я Борис Голованов. Толстячок тщательно вытер правую руку об штаны и протянул мне. Из отдела научного оккультизма. Меня за тобой Роман отправил, просил привезти. Я не могу никуда привезтись. Я пожал протянутую руку. Вот за этой дверью меня ждет важный разговор. Подождет, Борис махнул рукой и скривил гримасу. Это наш Бубнов по второму кругу всех опрашивает. Не имется ему, работа у него такая, пожал плечами я. Бубнов Олег Игоревич, это наш главный безопасник, начальник отдела безопасности. Ему давно уже пора на пенсию, но придраться ни к чему, ни тебе старческого слабоумия, ни проблем с сердцем, ни хоть вообще какого-нибудь завалящего диагноза, из-за которого можно было бы прислать к нему делегацию и сообщить, что только из заботы о его здоровье, Мы всем коллективом предлагаем вам уйти на заслуженный отдых. Бубнову было 104 года, выглядел он как старик Хаттабыч, но здоров был, как, у него там Агата, она еще 2 часа будет причитать, сказал Борис. Ты успеешь и вернуться, и поскучать еще тут на стуле. Пойдем, Роман очень просил тебя привести. Ладно, уболтал, черт красноречивый, я поднялся. Надеюсь, Роман назначил встречу в столовой, а то я жрать хочу так, что коня бы сожрал. Топай за мной, сказал Борис, откусил от своего пирожка и направился к лестнице, походкой торопливого индюка. Мы спустились на 3 пролета вниз, свернули в коридор, дошли до стеклянной стены, над дверью в которой красным по прозрачному было написано «Отдел экспериментальной физики». Борис мимоходом коснулся ладонью электронного замка, тот его опознал, моргнул зеленым, и дверь открылась. Потом мы опять шли по коридору, до полукруглого холла, стеклянным фонарем выпирающего с торца здания. Тут стояли кресла, телевизор, пепельница и пара журнальных столиков. Местная комната отдыха, не иначе. Над одним из столиков, уткнувшись друг в друга головами, стояло несколько парней, на вид типичных таких научных сотрудников. Сложно сказать, что именно в них было такого общего. Одеты по-разному, разного возраста и сложения, но ткни в любого и спроси, чем этот человек занимается, ответ будет однозначным, это стопудово физик. Будто невидимая неоновая надпись у каждого над головой. Ну а еще может быть потому, что в этом месте никого другого оказаться не может, вот я и додумываю себе всякое. Ну чего ты там встал? Окликнул меня Борис, дуй за мной, а я и правда остановился, я же здесь ни разу не был, вот мне и хотелось все разглядывать, вид из окна на суровое серое Онежское озеро, панно из стеклянной мозаики на стенах, телевизор, который явно уже много лет никто не включал, катки с фикусами и еще какими-то кустами, названия которых я не знал, но видел такие неоднократно, обычно во всяких казенных учреждениях. Мраморная плитка на стенах, ряды дверей со всякими странными табличками, заместитель начальника отдела Ф. Бунилевичев, и чуть ниже бумажка уехал в П, вернусь к 2 часам, и не орите тут, лаборатория теории поля, явно заперта, даже замочная скважина закрашена, свободный кабинет для раздумий, на ручке болтается табличка занята, не входить, с ФТЛРа, Сивенко Бузыяб. Прием по четвергам и пятницам с 9 до 12. Знать бы еще, что это значит. Вдруг мне надо, а я до сих пор очередь не занял. Открытая дверь. За дверью несколько симпатичных девушек, явно не научного вида. Щебечут, на столах видны чайные чашки и блюдечки с пирожными. У этой двери я бы даже задержался. Девушки явно не заняты, а мне как раз чертовски не хватает женского общества. Почти пришли, жизнерадостно напомнил о своем существовании Борис, и мне пришлось немедленно отказаться от игривых мыслей и прибавить шаг. Он остановился перед дверью, табличку на которой кто-то заклеил сверху бумажкой с надписью «Продаются щенки дикой собаки». «Недорого, шутники», — фырнул Борис, сорвал бумажку и толкнул дверь. «Роман Львович, я его привел. Присядьте пока, я сейчас», — раздался голос Романа из-за черной ширмы, перегораживающий кабинет пополам. «А вот, кстати, пирожки, ты же жрать хотел», — обрадованно сказал Борис, устраиваясь на стуле. «И чай кто-то налил, правда, остыл уже». Тарелка с пирожками стояла на низком столике в углу рядом с дверью. Если бы кресла были поудобнее, то я решил бы, что это комната отдыха. Но там стояли обычные деревянные стулья, типа «прощай», «поясница», так что, наверное, это было место для посетителей. На правой стене рядом с окном висела черная доска, сверху донизу исписанная какими-то формулами. Вдоль левой стены сплошной ряд стеллажей. На одной из полок круглый аквариум, внутри которого лениво шевелила хвостом вполне довольная на вид золотая рыбка. Ну то есть, я не очень хорошо разбираюсь в эмоциях рыбок, но аквариум имел вид вполне ухоженный, стенки прозрачные, дно художественно декорировано округлыми разноцветными камушками, а сама рыбка выглядела сытой и блестящей. Дальняя часть кабинета была скрыта черной ширмой, и оттуда доносилось жужжание, щелчки и тихий голос Романа. Он монотонно неразборчиво бубнил, будто читал какое-то скучное магическое заклинание, но на самом деле, скорее всего, просто записывал наблюдения на диктофон. «Все, я закончил», — сказал Роман. Черная ширма, зажужжав, втянулась в потолок, что именно в той части кабинета издавало странные звуки, я не понял. Там имелся еще один стол, совершенно пустой, высокий металлический шкаф, письменный стол, на котором лежал закрытый журнал. Ну и окно еще было. Наверное, жужжащий и щелкающий Роман спрятал в шкафу. «Вы уже познакомились?» – жизнерадостно спросил Роман, пожимая мне руку. «Клим, Бориса я тебе настоятельно рекомендую. Он у нас обладает суперспособностью узнавать все новости первым, так что держись его, и всегда будешь в курсе». «Вы мне льстите, Роман Львович», – разулыбался Борис, хватая с тарелки следующий пирожок. «Боря», – лицо Романа стало озабоченным. «Я бы на твоем месте эти пирожки не ел, они тут уже неделю стоят». «Да», – Борис нахмурился и заглянул внутрь уже надкушенного пирожка. «А на вид будто свежие. Их Тамара мне принесла, я бы и свежими их есть поостерегся», – усмехнулся Роман и незаметно подмигнул мне. «Это какая Тамара?» – насторожился Борис. «Казанцева», – уточнил Роман. «Светленькая такая. Секретарша Бубнова». Борис опасливо положил пирожок обратно на тарелку и медленно встал. «Роман Львович, а ничего, если я на время и отлучусь?» «Конечно, конечно, Борис». Кучерявая голова Романа несколько раз качнулась вперед-назад. Борис торопливо выскочил за дверь. Роман немедленно повернул замок на пару оборотов. «Уф, иначе мы бы от него ни за что не отделались», — сказал он и посмотрел на меня. «Он тоже в чине капитана?» — хмыкнул я. «Нет, только старлей, до капитана не дорос». Роман направился к дальней части своего кабинета. Оказывается, там за рядом стеллажей пряталась еще одна дверь, в помещении поменьше, где имелись в наличии пара сравнительно удобных кресел, круглый столик и крохотный холодильник. «Садись, есть хочешь?» «Не отказался бы», я опустился в кресло. Похоже, какой-то серьезный разговор у Романа. Очень уж задумчиво многозначительный у него вид, улыбки всегдашней. «Сейчас сообразим что-нибудь». Он открыл дверцу холодильника и почесал в затылке. «На самом деле с Борисом лучше не имей никаких дел. Он известное трепло, и кажется куда-то еще постукивает. Само по себе это может и не очень плохо, но лучше дружить, но держаться подальше. Ты же понимаешь, о чем я?» «Понимаю», — кивнул я. «Тогда почему ты именно его за мной прислал?» «Хочу кое-что проверить», — криво усмехнулся он. «Проследить, так сказать, пути распространения информации». Потом повернулся ко мне и вдруг спросил. «Кстати, а у тебя какая группа крови?» «Глава 2. Честный американец – это тот, кто продается один раз в жизни. Он назначает себе цену, получает деньги и затем становится неподкупным. Сергей Довлатов ослик должен быть худым». «Первое положительное», – ответил я, рука непроизвольно дернулась, разворачиваясь вверх запястьем. «Вроде и свел уже давно ту татуировку, которую мне еще в армии набили, но жест до сих пор остался». «А что? Ах да, мне же Макс говорил». Роман сел в кресло, потер лоб и сморщился. «Слушай, ты не обидишься, если я тебя попрошу пообещать, что ты никому не расскажешь того, о чем я просил?» «Да я вроде не из болтливых», — начал я, но быстро стер с лица улыбку. Очень уж серьезным взглядом смотрел на меня Роман. «Ладно, ладно, Роман, я клянусь, что никому ничего не разболтаю из того, что ты мне сейчас скажешь, и эти сведения из меня можно будет вырвать только полиграфом, ну или какой-нибудь сывороткой правды, о которой я не знаю, сам не расскажу, честно». «Хорошо», — Роман прикусил губу. «Вообще-то я не имею права у тебя такое просить, но, нет, не так, давай я тебе сначала покажу кое-что». Он вскочил и развел некоторую суету, вытянул из тубуса белый экран, поднял крышку стола, настучал что-то на спрятанной там клавиатуре. Потом торопливо бросился к шкафу, позвенел связкой ключей, дверца скрипнула. Я машинально вытянул шею, чтобы рассмотреть содержимое шкафа. И не то, чтобы мне было прямо особенно это нужно, просто ну, привычка такая. Раз дверца открылась, надо обязательно посмотреть, что внутри. Даже если меня это не касается. Особенно, если меня не касается. Роман взял пульт с несколькими кнопками. Потом чертыхнулся, бросил его на стол, убежал к окну. Раздалось тихое выжжжжжжж, и в кабинете стало темно. «Иди сюда, из комнаты отдыха ничего не увидишь», — сказал Роман и щелкнул пультом. Проектор включился совершенно бесшумно, а вот изображение на экране было таким, что мозг самостоятельно норовил домыслить щелчки, скрежетание, жужжание и прочий аудиальный мусор. Запись была черно-белая, старая, явно на кинопленку. «Какая-то хроника. Это профессор Кудасов, экспедиция 1927 года», — пояснил Роман. На экране колоритный бородатый дядька в брезентовой штормовке беседовал с шаманом. «Во всяком случае, Я решил, что это именно шаман. Собеседник был в длиннополом балахоне, на поясе у него болталась куча каких-то непонятного назначения штук, мешочков, колокольчиков, кусочков рога и прочей магической атрибутики. На голове дурацкая шапочка в форме кастрюли с ушами, отороченными мехом. Старый, да фиг знает, вроде бы нет. Беседовали они на улице, на фоне причудливого нагромождения камней, и еще было видно угол какой-то каменной постройки. Сначала говорил Кудасов, активно жестикулируя и размахивая руками, а потом она замолчал, и рот начал беззвучно открывать шаман. «А звука нет?» – спросил я. «Увы», – развел руками Роман. «Архивы экспедиции начала прошлого века все были в ужасном состоянии. Сейчас разговоры закончатся, и будет кое-что интересное. Смотри». Камера переместилась на ровную площадку, постройку стало видно чуть лучше. Призмистая, треугольная, из больших каменных плит. Видел такие много раз, в заброшенных финских хуторах на Карельском перешейке. Профессор и шаман подошли к большому камню посреди площадки. В кадр попало еще несколько фигур, любопытные ребятишки, дурашливо прячущиеся друг за друга, согбенная старуха, неодобрительно что-то бормочущее, или одобрительно, кто их разберет, просто вид у нее был, ну, еще более ведьмовский, чем даже у шамана. Шаман взмахнул в сторону детишек откуда-то взявшимся в его руках бубном, те отскочили подальше, но совсем не ушли. Бабка осталась стоять рядом, потрясая клюкой. Шаман склонился к камню, легонько постучал в бубен. Губы его тоже шевелились. Он медленно поднялся, отставил бубен в сторону и сделал жест рукой, как будто пытался что-то приподнять. «Вот сейчас, смотри», — азартно прошептал Роман. Камень вдруг пошевелился, как раскачивающийся зуб, вывернулся из дерна и начал медленно подниматься над землей. Поднялся примерно на метр и замер. Шаман посмотрел на профессора и с гордостью указал на дело рук своих. Профессор несколько секунд стоял с ошарашенным видом, схватившись рукой за бороду. Потом что-то спросил. Шаман пожал плечами и снова указал на камень. Профессор подошел к камню, посмотрел в камеру и заговорил. Слышно не было, но вот тут не надо быть чтецом по губам, чтобы понять, что именно за слова он произносит. Мол, смотрите, проверяю со всех сторон, что это не фокус или какой-то трюк. Он встал на четвереньки, помахал рукой под камнем. За рукав его штормовки зацепился пучок травы. Он досадливо поморщился, стряхнул мусор и встал. Спросил что-то у шамана, тот кивнул. Профессор навалился на камень всем своим весом. Потом забрался на него и встал. Собственно, это все. Роман нажал на кнопку и остановил хронику. Дальше на камень будут залезать все подряд, чтобы проверить, какой вес эта конструкция способна выдержать. Профессор, еще супруга и еще трое ребятишек. Больше просто не влезло. И не шелохнулся, спросил я, ни на сантиметр. Роман сделал круглые глаза. Да уж интересными делами занимались 100 лет назад, хмыкнул я. Лабораторные успехи в телекинезе были сильно скромнее. Роман отошел к окну и убрал с него блэкаут-экран обратно в тубус под потолком. А сейчас от них вообще отказались, как от бесперспективного направления. Даже странно, я прошелся вдоль стола, взялся за угол и, задумавшись, попытался его приподнять. Вроде такие свидетельства есть. А еще какие-нибудь материалы сохранились? С материалами Кудасова вообще приключилась интересная штука. Роман покривил губы, то ли презрительно, то ли улыбнуться пытался. Они не вписывались ни в одну теорию. Представляешь, сидит такой метапсихик в лаборатории, его подопытные научились двигать по столу бумажки, а тут какой-то деревенщина лишает веса камень в тонну. Ну так просто, может, подопытные попались неудачные, пожал плечами я. В 37-м Кудасова расстреляли, рассеянно сказал Роман. С архивом обошлись варварски, большая часть его записей была утеряна. А на то, что осталось, научный мир с некоторых пор начал смотреть как на некую фантазию. Мол, неизвестно, как Кудасов этого всего добился, но человеком он был странненьким, так что давайте на всякий случай считать, что никаких записей не было. Культура отмены в полный рост, хмыкнул я, еще до того, как это стало мейнстримом. Что? Роман быстро заморгал. Да это я так, о своем, усмехнулся я. Локальная шутка моего времени и пространства. Так о чем ты меня все-таки хотел попросить? Не торопи меня, я к этому подвожу. Роман двинулся обратно в сторону комнаты отдыха. Ты есть хочешь? А, да, я уже спрашивал. Сейчас соображу что-нибудь. Да ты лучше рассказывай. Я уселся обратно в кресло. Давно, еще в старшей школе, я читал мемуары одного исследователя Африки. Роман медленно сел в кресло напротив меня, на меня не смотрел. Сложные какие мысли у него в голове, к чему он меня так старательно подводит, интересно. В числе всего прочего тот рассказывал, как присутствовал на ритуале, где оживляли мертвеца, делали из него зомби. Знаешь, что это такое? Конечно, кивнул я, не вдаваясь в подробности, что смотрел кучу всяких сериалов и фильмов по этой теме. На самом деле, колдуны хитрили, конечно, продолжил Роман. Поднять любого мертвеца они не могли, только того, кого перед смертью напоили особым зельем. Рецепт, ясное дело, секретный, но преград для ученого нет, так что рецепт они заполучили и принялись с ним экспериментировать уже в более спокойной обстановке. Схема у колдуна была простая: он проводит ритуал, пока делает эту отраву, потом как-то скармливает ее своей жертве, а потом снова устраивает ритуал, и, вуаля, у него имеется тупой и послушный исполнитель. Роман вздохнул и посмотрел на меня. Я уже почти дорассказал. Он виновато развел руками. «Не понимаю, зачем ты оправдываешься?» — усмехнулся я. «Мне даже интересно. Все лучше, чем отвечать очередной раз, где я был во время взрыва. Наш ученый был человеком образованным», — продолжил Роман. Он сразу смекнул, что все это мракобесие, типа плясок с бубном и выкрикивания заклинаний, значения не имеет. И смысл только в том, чтобы смешать отраву и влить ее в подопытного, потом подождать, и он оживет. Но ничего такого не случилось. Подопытный просто умер. И второй, и третий. Тогда ученый снова пришел к колдуну. Колдун при нем все повторил, только с заклинаниями. И все сработало. Такие дела. Что-то я пока не вижу связи, нахмурился я. Я не этнограф, сказал Роман. И даже не метабиолог. Я физик. И в своих исследованиях исхожу из того, что все можно измерить. Если над цикутой, смешанный с жабьим ядом и еще какой-то природной отравой, постучать в бубен, и состав меняет свои свойства, то это не мракобесие, а просто недостаток измерительных приборов. Понимаешь? Он подался вперед и заглянул мне в глаза. Понимаю, я кивнул. Я не физик, конечно, но подход Романа мне показался вполне логичным. Мы с коллегой провели ряд вычислений и почти подошли к решению. Совсем другим тоном продолжил Роман, задумчивым таким. Почти. Утомлять тебя расчетами и выкладками не буду, но мы почти изобрели антигравитацию. Пазл сошелся, но чего-то не хватает. Шаман в этой записи говорит о том, что пользуется силой Сида. Роман махнул рукой в сторону все еще висящего на стене экрана. И я подумал, что если воспроизвести весь опыт целиком и провести надлежащие замеры, то... А откуда велся репортаж? Спросил я. Из Хивозера, ответил Роман. Собственно, вот теперь я как раз перехожу к моей просьбе. Хивозера, я почесал в затылке. Это такой населенный пункт, который сейчас внутри границы 32. Да, покивал Роман. Так в чем же проблема? Я пожал плечами. Ты вроде среди наших в авторитете, попроси и тебе оттуда пару грузовиков камней доставит. Это же для науки надо, антигравитация, хороший приз. Так да не так, горько усмехнулся Роман. Единожды я уже отправлял запрос, получил отказ, без объяснения причин. Затеял неформальный разговор об этом, наткнулся на стену непонимания. Будто среди вас есть какие-то особенные табу, к которым относятся в частности вообще все, что связано с теми хуторами, которые остались на территории 32-й. Скажи мне, я прав? Пожалуй, медленно кивнул я. Но судя по твоему ответу, ты пока что эти запреты не впитал. Да, Роман уставился на меня горящими надеждой глазами. Сумасшедшие люди эти ученые все-таки. Не впитал, кивнул я. Только сеет, насколько я знаю, это такая здоровая штука из камней. Даже если я каким-то образом пролезу в 32-ю, минуя шлюз, то вытащить его не смогу. Мне не нужен сеет, Роман покачал головой. Мне нужно. Подожди, я лучше покажу. Роман снова вскочил и бросился к столу, откинул крышку и быстро-быстро застучал пальцами по клавиатуре. Над центром стола засветилось изображение каменной пирамидки, на каждой грани которой были выбиты какие-то не то узоры, не то иероглифы. Грани были нечеткими, как у египетских. Больше похоже, будто это просто пирамидальной формы булыжник, на который нанесли изображение. «Какого размера эта штука?» – спросил я. «Сантиметров 15 в высоту», – ответил Роман. «Она стояла рядом с ногой шамана, когда он камень в воздух поднимал, ты не заметил. давай еще раз покажу. Нет-нет, не надо, я тебе верю, быстро отказался я. Посмотрел еще с минуту на вращающееся трехмерное изображение. Сунул руку в карман, коснулся пальцами шершавой поверхности каменного амулета, который мне всучила бабушка Федора. Вернулся в задумчивости обратно в кресло. «Клим, ты только не думай, что обидишь меня, если откажешься», — затараторил Роман. «Я понимаю, что просьба звучит авантюрной, я все понимаю. Это смертельно опасно, я знаю, но...» «Да не кипишуй ты», — отмахнулся я. «Думать мешаешь. Если что, я тебе помочь согласен. Осталось только придумать, как это все провернуть. Через шлюз исключено, там везде камеры, мы раздеваемся догола, и выносить из 32-й нам можно только то, что указано в миссии. Значит, нужен другой вход. Ты же не думаешь, что я просто так тебя брошу на это дело, и буду ждать, когда ты мне притащишь нужный предмет», — возмутился Роман. «Я всецело и во всем помогу, в моих же интересах, чтобы у нас с тобой все получилось, и осталось в тайне до тех пор, пока я не добьюсь успеха. Ну да, когда ты предоставишь Советскому Союзу работающую антигравитацию, вряд ли кто-то тебя будет осуждать, что ты нарушил пару инструкций», — я подмигнул. «Рома, да не смотри ты так странно на меня, я же уже сказал, что согласен. На самом деле, меня даже азарт некоторый захватил. Очень уж неожиданная просьба Романа пришлась к месту. Я как раз уперся в эти загадочные непонятки, связанные то с поведением Лады, то с нашими нештатными ситуациями и их отсутствием всякой логики, то со странностями, связанными с появлением этой самой границы 32. И тут Рома со своим: «Клим, мне нужна одна штука изнутри, она как раз где-то в Хивозере, про которой ты инфу копал, может, сбегаешь, достанешь. Дел на 20 минут, зайти и выйти». Ну и как было не согласиться? Роман начал что-то говорить еще, насчет точек входа в 32-ю, но вдруг замолчал на полуслове и повернулся к двери. ТССС. Он длинным прыжком оказался рядом со столом. Так быстро и бесшумно он это сделал, что у меня даже закралось подозрение, что у него физическая подготовка не хуже, чем у Насти. Изображение пирамидки пропало, на окно моментально упал блэкаут, а на экране проектора замелькало видео с какого-то явно семейного пикника. «Вы что там, закрылись что ли?» — раздался с той стороны голос Бориса. «Ой, прости, я как-то автоматически», — жизнерадостно сказал Роман, неспешно подходя к двери. «С тобой все в порядке? Бывало и лучше», — Борис поморщился. «Что это вы тут смотрите такое? Ах это!» — Роман махнул рукой. «Да зашел разговор про нашу двоюродную сестру Катю, и я показывал Климу, какой она стала красавицей. Он ее не видел, считай, что с 6 лет. А она, представляешь, выскочила замуж за военного. Та самая Катя, которая этим летом приезжала», — перебил его Борис. «Да-да, та самая», — быстро закивал Роман. «А она тоже что ли из этого, как его?» Борис наморщил лоб. «Ай, да черт с ним. Вершинин, ты пока тут чай гоняешь, там тебя, между прочим, Бубнов ищет. Уже ревет раненой чаечкой на весь коридор. О, значит, мне и правда пора». Я направился к двери, махнув Роману на прощание. «Дорогу-то сам найдешь?» — спросил Борис у моей спины. «Топографическим кретинизмом не страдаю», — пробормотал я, но вслух сказал другое. «Я запомнил, спасибо за беспокойство. А дверь меня выпустит?» «Выпустит, выпустит», — Борис почему-то засмеялся. «Изнутри всех выпускает. Навык запоминать дорогу меня не подвел, так что я вернулся к тому же месту, откуда меня забрал Борис с первого раза, не запутавшись ни в одном из поворотов. Хотя в одном месте пришлось сделать над собой усилие, чтобы не задержаться. В той самой комнате отдыха «Фонаре». Очень уж приятное место, я бы тут посидел часок-другой, послушал разговоры, на Онегу суровую помедитировал. Но неумолимая реальность влекла меня к совсем другим делам. «Вершинин, вас где черти носит?» — седая бороденка Бубнова воинственно торчала вперед. Он ухватил меня костлявой рукой за запястье и поволок в комнату допроса, бормоча в полголоса всякие нелицеприятные вещи о моей безалаберности и необязательности. «Вот он, голубчик, полюбуйтесь», — продребезжал он, выталкивая меня на середину комнаты. Полчаса за ним бегал по всему институту. Глава 3. За маской спокойствия скрывался человек, чью душу разрывали на части его собственные демоны. Дэн Браун, ангелы и демоны. Целая комиссия, как на экзамене, подумал я, оглядывая собравшиеся официальные лица. Их было трое, не считая сидящей в сторонке стенографистки. Не знаю, в чем конкретно заключалась цель присутствия на этом допросе этой серой мышки с двумя короткими косичками и блокнотом, но внешний вид у нее был как у типичного секретаря суда. Во всяком случае, я их как-то так себе и представлял. Интересно, зачем? На меня уставились из-под потолка сразу два немигающих глаза камеры, а перед суровым до синевы выбритым дядькой в строгом черном костюме лежала плюс ко всему серебристая коробочка диктофона. Зачем в таких обстоятельствах записывать еще и от руки? Непонятно. Хотя все зависит от всего. Может, это особая тактика какая-то? Посадить нейтрального человека, чтобы тот делал пометки, а потом на основании этих заметок делать какие-то выводы. 22 октября 2023 года, спросила дама в темно-красном брючном костюме с орлиным взглядом и строго уложенной прической из абсолютно седых волос. Волосы седые, но я бы не назвал ее старой. Морщин на лице нет, фигура подтянутая. Признаки стервозности в мимике проглядывают, но так, в меру. А можно повторить вопрос? А то я отвлекся, вежливо попросил я. Надо бы встряхнуться и отнестись к этому допросу более серьезно. Вы встречались с Ильзи Павловной Борг 22 октября 2023 года? С ноткой неудовольствия повторила дама. Я в первый раз слышу это имя, признался я, поняв, что все мои попытки напрячь память ни к чему не привели. Имя было мне незнакомо, а в указанную дату я провел на тренировке. Еще ел и спал. Во всяком случае, ничего другого я про этот день вспомнить не смог. Попробую освежить вашу память. Дама поджала губы. Я рассмотрел ее повнимательнее. Блузка застегнута под самую шею. На воротнике поблескивает скромная серебряная бляха. На лацкане пиджака значок с древнеегипетским глазом гора, вписанным в перевернутый треугольник. Что это? Символ какой-то из спецслужб или просто украшение? Татьяна, передайте товарищу Вершинину вот эти фотокарточки. Стенографистка с косичками отложила свой блокнот и вскочила. Взяла со стола комиссии несколько глянцевых прямоугольников, шагнула ко мне и вложила их в мою протянутую руку. Строго говоря, это были не фотографии. Это были отпечатки стоп-кадров с камеры в нашей столовой. 7 штук, все сняты с одного ракурса. Ну да, камера спрятана в глаз фигуры совы под потолком. Я, собственно, так и думал. На всех 7 кадрах был я, с ложкой, зависшей над тарелкой, откинувшейся на спинку стула, задумчиво ковыряющей тарелку с рагу. А вот на этом кадре моего лица почти не видно, оно скрыто кружкой, из которой я пью. Другие герои за столом меняются. Вася, Папай, Эмиль, Светка. А на соседнем от меня стуле на всех фото сидит девушка. Светловолосая, очень худая, с треугольным лицом королевы драмы. На паре кадров кажется, что она мне что-то говорит. Яркая такая девица. Красивой я бы ее не назвал, но внимание на такую не обратить просто невозможно. Вот только, я совершенно ее не помнил. На фото мы сидим рядом и даже вроде бы я иногда на нее смотрю. Но в памяти, ни малейшего штриха этой нашей беседы. Да что там, я вообще ее не помнил. Как будто никогда не видел даже. Неужели я настолько вымотался, что умудрился забыть такую яркую мадам? Я поднял глаза на даму в красном и нахмурился. Может быть, это прозвучит странно, но я не помню этого эпизода. Эта девушка и есть Ильзи Павловна. Опишите, как именно вы не помните. В глазах дамы в красном загорелся хищный огонек. Ощущается ли это как провал в памяти? Да нет, пару секунд подумав, ответил я. День был непростой, я помню, что был в столовой. Судя по тому, что я тут ем на кадрах, это ужин. Эмиль прибежал тогда заполошно, схватил два пирожка и стакан компота и убежал. Если бы вы не показали мне эти фотографии, я бы считал, что с моей памятью все в порядке. Едвига Петровна, это ничего не доказывает, подал голос третий участник комиссии, полноватый мужичок в толстых роговых очках. Из всей тройки он имел самый неформальный вид. Коричневый вельветовый пиджак, темно-бордовая водолазка, волосы несколько длиннее, чем это принято среди официальных лиц. На мизинце правой руки массивная серебряная печатка. Если бы он жил лет 50 назад, в 70-х годах 20 века, то выглядел бы типичным модником тех лет. Но на лацкане такая же эмблемка, как и у дамы в красном. Напротив, я бы сказала, что это очень многое объясняет, сухо отозвалась дама. Товарищи, давайте вернемся к делу, а обсудим все потом, призвал всех к порядку черный костюм. У него не было никаких эмблем и значков. Нет, подождите, напрягся модник. В наше время Когда технический прогресс позволяет нам безболезненно узнать правдивые ответы, мы продолжаем полагаться на что? Едвига Петровна, на чем основана ваша убежденность, что здесь не имеет места сговор? На чутье, Вершинина, машинально поправил его черный пиджак. Глеб Сергеевич, мы уже об этом с вами говорили, и вы меня ни капельки не убедили, отрезал модник. Сейчас не время и не место, тихо и зло проговорила Едвига Петровна. Ладно, ладно. Глеб Сергеевич привстал и подался вперед, в мою сторону. Товарищ Вершин, что вы делали в музее минералогии? Не понял вопроса, скучающим тоном ответил я. Этот тип мне не нравился, какой-то он истеричка. Судя по выражению его лица и тону голоса, ко мне он тоже не воспылал приязнью и симпатией. Согласно штатного расписания, вы должны были находиться совсем в другом месте, сказал он. Но в момент инцидента вы почему-то оказались совсем не там, где вам полагалось. Согласно штатному расписанию, у меня в этот день был выходной, огрызнулся я, и находиться я мог где угодно. И как-то так удачно совпало, что вы оказались именно в музее минералогии. Губы Глеба Сергеевича презрительно скривились. Ах, как удобно. Конечно же, я помнил, что в музей меня привезли двое из ларца в серых костюмах, которых чуть позже бесцеремонно выставила за дверь Настя. Но этот хрен в вельветовом пиджаке мне так не нравился, что отвечать честно мне совершенно не хотелось. Тем более, что он не мог об этом не знать. Весь мой день по секундам уже давно был занесен во все протоколы. И часовню тоже я развалил, пробурчал я. Отвечайте внятно. Вельветовый Глеб Сергеевич подался еще больше вперед. Черный костюм и Едвига Петровна переглянулись. Женщина виновато развела руками. Похоже, не мне одной этот тип кажется истеричкой. Документики покажите. Я подавил смешок. Кажется, у меня даже получилось сохранить на лице убийственную серьезность. Вершинин, вы что себе позволяете? Заверещал из угла рядом с дверью Бубнов. Немедленно отвечайте на вопросы. А что я себе позволяю? Я оглянулся на Бубнова. Лицо его покрылось красными пятнами, бороденка воинственно торчит вперед. Эта троица какая-то особенно важная, а я об этом не знаю просто. Впрочем, что это меняет? Просто хочу увидеть полномочия этого ГМ-товарища. Проявляю бдительность. Не буду же я каждому хрену с горы всю информацию вываливать. Вершинин, прошипел Бубнов, но из-за стола вдруг поднялась Едвига Петровна. Олег Игоревич, все в порядке, сказала она и подошла ко мне. Товарищ Вершинин, вы можете идти. Но как же, запротестовал Вельветовый. Мы узнали все, что было нужно, отрезала Едвига Петровна, забирая из моей руки фотокарточки. Или вы уверены, что это он устроил взрыв в лаборатории? Вершинин, вы куда пошли? Заорал мне в спину Глеб Сергеевич. Вы не ответили на мои вопросы. Хорошего дня. Не оборачиваясь, я помахал рукой. Едвига Петровна, вы же понимаете, что это саботаж. Истеричные нотки в голосе Глеба Сергеевича стали доминирующими. Я доложу куда следует. Я буду жаловаться. Жалуйтесь, отмахнулась дама в красном. Я прошел мимо Бубнова, корчащего страшные рожи, и взялся за ручку двери. Кстати, Вершинин, раздался от стола голос черного костюма. Не могли бы вы передать кое-что Светлане Куркиной? Вы же в одной группе, верно? Да нет проблем. Я снова повернулся к комиссии. Вельветовый Глеб Сергеевич сидел красный, как вареный рак. Ноздри его раздувались. И вид у него был такой, что когда я выйду, он устроит своим коллегам настоящую истерику. Черный костюм выбрался из-за стола, подошел к шкафу и извлек оттуда элегантный портфель из черной же кожи. Извлек оттуда небольшой сверток, или скорее плотно набитый конверт. Она просила найти дома ее конспекты, извиняющимся тоном объяснил он. Собирается закончить высшее образование, а самому мне заехать к вам некогда. Я передам, нет проблем, кивнул я, сунул конверт во внутренний карман и вышел. Последнее, что я услышал, когда дверь еще не захлопнулась, это переходящий в ультразвук голос Глеба Сергеевича. Между прочим, у нас равные полномочия, и вам бы, Едвига Павловна, сейчас вести не вести себя таким образом, а удостоверение мне так и не показали. Так что кто это такие были, и почему они спрашивали про эту неизвестную девушку на фотографиях рядом со мной, я так и не выяснил. Как там ее, Ильза Павловна Борг, надо будет поспрашивать ребят про нее. Вдруг кто-то еще что-то знает. И тут я вспомнил, что так и не поел. Хотя желудок мне намекал, что голоден, еще до того, как Борис меня к Роману тащил. А сейчас, я посмотрел на плюшку. А во, Уже 2 часа прошло. Я решительно направился в сторону лестницы. Столовых в этом корпусе было целых 4. Точнее, 2 столовых были обычные, раздача, подносы, котлеты с пюрешкой. Вот только работали они строго по часам. 1,5 часа во время завтрака, 2 часа во время обеда, 1 час во время ужина. Не успел? Ну значит ходи голодный. На верхнем этаже здания, под самой крышей, был буфет. Он работал все время, но там можно было разжиться разве что пирожками, расстегайчиками и прочими плюшками. Про 3-ю столовую я бы не узнал, если бы случайно на нее не наткнулся. После какого-то очередного допроса я пошел послоняться по институту. Просто так, читал таблички на кабинетах, слушал разговоры в комнатах отдыха, смотрел то на хмурый осенний лес, то на свинцовые воды Онеги из окон. Ну и когда шел по коридору 1-го этажа к боковой лестнице, обратил внимание на стрелочку роботизированный пункт выдачи пищи. Стрелка указывала вниз, то есть в цокольный этаж. Делать мне было все еще нечего, так что я спустился, чтобы посмотреть, что это за чудо-юдо такое. Внизу оказалось просторное помещение с длинными почему-то металлическими столами, окруженными неудобными металлическими же табуретками, а вдоль стен стояли вендинговые автоматы. Нажимаешь рычаг, и тебе в руки выпадает какое-нибудь чудо кулинарного искусства в запаянном пакете или тюбике. Космические технологии. Меня это так восхитило, что мне захотелось перепробовать тут все подряд, но система не позволила заказать больше, чем 3 единицы. Я высосал тюбик жижи со вкусом борща, слопал содержимое из саморазогревающегося пакета, идентифицировать которое у меня не получилось. Что-то из мяса и овощей, явно, но очень уж мелкие были кусочки, чтобы понять, чем были ингредиенты при жизни. И закусил все это сладким шоколадно-ореховым батончиком. А когда подумал, не набрать ли мне несколько пакетов с собой и подошел к 4-му автомату, то получил неожиданный отлуп. Лампочка над рычагом засветилась красным, и механический женский голос сообщил: «Товарищ Вершинин, вы употребили около 1500 килокалорий, что при вашем весе и типе сложения является примерно половиной дневной нормы». И тогда мне стало понятно, почему это заведение общепита не пользуется популярностью среди сотрудников НИИ. Как мне чуть позже рассказал Роман, роботизировать питание предложил 3 года назад первый заместитель директора. По его идее, это помогло бы оптимизировать приемы пищи сотрудников, а заодно и проследить за тем, чтобы каждый получал необходимый набор питательных веществ. В качестве эксперимента эту столовую установили, но отказываться от традиционной раздачи не стали. Поначалу народ даже воспринял идею на ура, но уже через месяц пакеты и тюбики перестали пользоваться спросом. Даже самые прогрессивные из сотрудников почему-то предпочли наворачивать в обед привычные горячие щи или, там, рассольники, а вовсе не питаться плодами технического прогресса. И роботизированный пункт выдачи пищи опустел. Редко-редко кто-то туда заходил, да и то не от хорошей жизни, а потому что, например, на обед в традиционной столовой опоздал. Ну вот как я сейчас, внутри механической столовой было ожидаемо пусто, как в морге. Ассоциации с этим скорбным заведением усиливали и металлические столы, и бескомпромиссно яркое освещение, и плитка на полу. Я прошелся вдоль автоматов, заполучил 2 пакета питательного хрючева и батончик. Батончик сунул в карман, на одном из пакетов дернул за язычок и положил его на стол. Полагалось подождать несколько минут, пока химическая реакция сделает содержимое горячим. Тут на лестнице раздались голоса. Наверное, опять кто-то идет мимо, лениво подумал я. Но голоса приближались, двойные двери распахнулись, и в пустой столовой неожиданно стало много народу. Человек 10 или даже больше. Веселые, одетые в одинаковые синие рабочие комбинезоны. Сначала подумал, что какие-нибудь строители или отделочники, но быстро понял свою ошибку. Ученые. На каждом комбизе нашивка лаборатории экспериментальной медицины. Веселые такие все, глаза блестят, будто им только что удался эксперимент по исцелению рака при помощи физических нагрузок и аспирина. Комбизы в пыли, пятнах раствора и каком-то мусоре явно строительного происхождения. «Сеня, закажи мне солянку, а то вредный автомат считает, что она для меня чересчур соленая. А если пропорции кратно увеличить, то эффект можно будет распространить сразу на несколько пациентов. Кушладиеву покажу все выкладки, пусть он своим чаем подавится. Кстати, угол кто-нибудь считал? Получится углы использовать, или только как склад? Собаку в виварии отвели? Кто отводил? А расписался? Да что за норма-то, вот вредная машина. Мы, между прочим, с утра мешки и кирпичи грузим, что мне твои 800 калорий. От пакета с моей едой раздалось шипение, что означало, что он согрелся. Я ухватился за лепесток, чтобы снять крышку. Зашипел сам, как тот самый пакет. Горячее, черт, умилился. Почти магия ведь. Вроде давно уже придумали саморазогревающиеся упаковки, но меня они все равно восхищали. Я посмотрел на второй пакет, общедрот, выданный мне роботизированной столовой, и сунул его в карман. Пусть дома лежит, никогда не знаешь, когда захочется пожрать горяченького. Какой-никакой запас. Я нацелился вилкой на содержимое пакета и замер, даже приоткрыв рот. Как я ее сразу не заметил. Рядом с вихрастым ученым с измазанной зеленой краской щекой стояла девушка. Та самая, которую я видел на фотографиях. Худая, с треугольным лицом и огромными глазами. В таком же комбинезоне, как и все остальные, наверное, поэтому я и не обратил сначала внимания. Как там ее назвала дама в красном? Ильза Павловна, глава 4. Безусловно, передатчики сплетен нисколько не лучше, чем их сочинители. Это старое утверждение и очень правильное. Ричард Шеридан, школа злословия. Первым порывом было встать, подойти к девушке и поинтересоваться, какого хрена. Но я его подавил, решив для начала понаблюдать и послушать. Тем более, что компашка медиков была так увлечена и воодушевлена своим удавшимся экспериментом, что на меня даже особого внимания не обращали. Из их сумбурных разговоров я понял, что они исследовали сомнительное утверждение, что форма постройки может иметь терапевтический эффект. А поскольку случилась какая-то накладка с бригадой отделочников, им сегодня пришлось самим взяться за шпатели и прочие инструменты, что настроение им не испортило, благо первичные замеры показали вполне отчетливые результаты. То есть, грубо, если больного с определенным набором диагнозов поместить в пирамиду и добавить терапию, то эффект от терапии возрастает. Я настолько увлекся подслушиванием разговора, что чуть было не упустил момент, когда тонкая звонкая загадочная девица начала перемещаться к выходу. Вроде бы, она тут была своя. Она подсаживалась то к одному, то к другому. Весело болтала вместе со всеми и смеялась над общими шутками. Все выглядело в точности как на тех фото, которые мне сегодня показала дама в красном. В нашей столовой эта девушка тоже смотрелась так органично, что если бы я был сторонним наблюдателем и смотрел фото, не зная людей на них, то решил бы, что она своя, как Эмили или Светка. ТСС, не надо спешить с выводами. Явно происходит что-то непонятное, но прежде чем клеить ярлыки, нужно разобраться. Девушка выскользнула за дверь. Я поднялся и тоже быстро покинул столовую, под веселый гомон медиков в строительных комбинезонах. Уф, за те несколько секунд, которые я потратил на шаги от своего места до выхода, Ильза не растворилась в воздухе. Она уверенно шагала прямо по коридору, но не в сторону лестницы наверх, а в противоположную, к техническим туннелям. Во всяком случае, я считал, что это именно они. Под низким потолком, трубы, толстые пучки кабелей, освещение, только тусклые капли матовых ламп. Девушка шла, не оборачиваясь, и даже мурлыкала в полголоса какой-то привязчивый мотивчик. Я крался следом, перебегая от одного металлического шкафа к другому. В какой-то момент она замолчала, огляделась, потом стянула с себя строительный комбинезон, под которым обнаружился обычный спортивный костюм, синий, с белыми лампасами. Комбез она скомкала и бросила в сетчатый ящик. Потом подошла поближе к одному из светильников и вытащила из кармана маленькое зеркальце и носовой платок. Тихо засмеялась и принялась вытирать испачканную щеку. Я стоял в глубокой тени шкафа хрен знает какого назначения. Мне было ее отлично видно, а ей меня, по идее, не должно бы. Впрочем, она вела себя совершенно безмятежно. Либо как человек с абсолютно чистой совестью, либо была на все 100 уверена, что ее никто не видит. Закончив марафет, она открыла дверь в боковой стене и юркнула туда. Я выбрался из своего укрытия и, стараясь не производить никаких звуков, направился следом. Чертова дверь была железной. Казалось, что скрипит и лязгает от одного только взгляда в ее сторону. Я затаил дыхание, взялся за ручку и осторожно потянул. Миллиметр. Еще миллиметр. Если я буду с такой скоростью и дальше открывать дверь, то она может до Петрозаводска дойти, пока я справлюсь. Я чуть приподнял дверь, чтобы петли не скрипели, распахнул ее, едва слышный скрип показался мне прямо-таки скрежетом. Я замер, прислушался. Снизу раздавались шаги и мурлычущий мотивчик. Уф! Я скользнул в дверь и устремился следом. Вниз по узкой лестнице, как оказалось. В последний момент рванул обратно к двери, чтобы придержать ее, иначе бы она лязгнула, захлопываясь. «Куда же ты направляешься, Ильза Павловна? На сколько этажей вглубь закопался наш институт?» Я понятия не имел, и слухов на эту тему пока что тоже не собирал. Но, в общем-то, если этот не и похож на другие учреждения советского образца, то подземная его часть должна быть внушительной. Во всяком случае, все корпуса точно сообщаются между собой, ну и некоторые лаборатории тоже под землей, как и та, что взорвалась, например. Я осторожно выглянул из-за перил. Девушка обгоняла меня на 4 пролета. Вдруг она замолчала, остановилась и посмотрела наверх. Я отпрянул к стене, успела заметить, потянулись секунды абсолютной тишины. Потом снова раздались шаги в прежнем ритме, и мурлыканье песенки тоже возобновилось. Ох и доставучий мотив, вроде детской считалочки. Как будто она просто раз за разом повторяет одни и те же две строчки. Прислушался, напрягая уши до головной боли. Нет, все равно ничего не разобрать. Как будто слова назвучали на каком-то иностранном языке. Внизу заскрежетал открывающийся замок. Скрипнула дверь. Я торопливо высунулся, чтобы подсмотреть, через сколько этажей от меня она покинула лестницу. Через 3, ага. Я бегом сбежал вниз и остановился перед дверью. Обычный замок, не электронный. Никаких тебе сканеров, к которым надо прикладывать ладонь, подтверждая допуск. Поверни колесико, дверь откроется. Приложил ухо к холодному металлу двери, прислушался. На той стороне что-то гудело. Мерный такой басовитый гул на краю слышимости, будто трансформатор гудит. Шагов и прочего на фоне этого гула было не слышно. Несколько секунд я обдумывал, открывать дверь или нет. Так-то я не сказать, чтобы супершпион, умеющий идеально следить. Может быть, эта девица специально меня сюда заманила, чтобы что, ну, допустим, она меня заметила и сейчас ждет на той стороне, покачивая на руке бейсбольную биту. И что, я не справлюсь с хрупкой девушкой, тем более, в ее движениях не было ничего такого, что показывало бы, что она какой-то там великий боец. Да с чего я вообще решил, что на меня кто-то будет нападать? Я приоткрыл дверь и снова прислушался, заглянул внутрь. Хм, занятно. Это был уже не технический туннель, а вполне обычный коридор, близнец тех, что над землей. Окрашенные светлой краской стены, матовые шары-светильники, шкафчики вроде спортивной раздевалки. Я шагнул вперед, посмотрел направо-налево. Девушки не было, вообще никого не было, просто гудение стало громче. Звук доносился из-за одной из дверей в стене напротив, запертой. И куда теперь? Она могла свернуть в любую из множества дверей по коридору направо, или скрыться за большой двустворчатой дверью, над которой было написано «Вычислительный центр налево». Монетку бросить, я решительно направился налево, толкнул одну из створок, и она послушно распахнулась. Красться мне уже надоело. Я решил, что пора уже, пожалуй, догнать загадочную Ильзу и поболтать. Длинные ряды гудящих и мигающих диодами стеллажей, уходящие куда-то вдаль. Блуждать в этом лабиринте можно бесконечно. Я шел вдоль стены, заглядывая в каждый открывающийся проем. Сбился со счета, сколько прошел, пока наконец в конце одного из них не замаячил свет в конце тоннеля. Комната с терминалами вроде того, который стоял у меня в комнате, ну разве что мониторы побольше. Я решительно направился в ту сторону. Почему-то решил, что девушка должна быть именно там, и не ошибся. Она стояла рядом с одним из терминалов, поставив ногу на табурет. Пальцы ее быстро бегали по клавиатуре, а на экране быстро менялись длинные колонки цифр. На мое появление она не обратила никакого внимания. «Ку-ку», — тихонько сказал я, склонившись к ее уху. Она резко дернулась и попыталась отскочить, но я крепко ухватил ее за тонкое запястье. «Ну куда же вы убегаете, барышня?» Ухмыльнувшись, сказал я, «давайте поболтаем, раз уж мы так неожиданно встретились. Почему ты меня видишь?» На лице девушки быстро сменили друг друга досада, недоумение и страх. «А что, не должен?» Я приподнял бровь. «Барышня, я влюбился в вас с первого взгляда. Отпусти меня», фыркнула она и дернула рукой. «Шутник, ты мешаешь мне работать. Ну сделайте уж перерыв в своем плотном графике ради такого случая». Я криво ухмыльнулся. «Ильза Павловна, верно?» «Да как ты?» Она замолчала с приоткрытым ртом. Девушка явно была не готова к нашей беседе, и сейчас на ее лице отражалась судорожная работа мысли. «Детка, может, объяснишь, каким образом мы с тобой оказались на одних и тех же кадрах? Вот только я нашу встречу совершенно не помню». «А?» – спросил я. «Меж тем, я уверен, что такое лицо я бы запомнил. Отпусти руку, мне больно». Илзи снова дернулась. «Ни в коем случае, милая», – тихо проговорил я. «А вдруг я тебя отпущу, а ты снова исчезнешь, растворишься в воздухе, пфф, как пар, ай, ты сломаешь мне руку», – взвизгнула она. «Это вряд ли», – я вздохнул. «Так что там с ответом на мой вопрос, ты был в столовой», – сказала она, посмотрев мне в лицо. «Очень ценное наблюдение», – я кивнул. «Причем в обоих случаях, и в тот раз, когда ты крутилась рядом со мной на фотографиях, и буквально 10 минут назад, когда ты крутилась вокруг измазанных раствором медиков. Кстати, а если я спрошу их, знают ли они некую Илзи Павловну Борг, они что мне ответят?» Она сверкнула глазами, но промолчала. Впрочем, кажется, к ней уже начало возвращаться самообладание. Губы перестали подрагивать, а глаза бегать. «Ты Вершинин», — вдруг сказала она и снова замолчала. «Спасибо, капитан Очевидность», — хмыкнул я, — «а то вдруг я забыл свою фамилию. Чего тебе от меня нужно?» — резко спросила она. «Ах, если бы я знал. Настя сказала перед взрывом, что ведет следствие, чтобы вывести на чистую воду каких-то загадочных личностей, устроивших на территории НИИ Белого Шума какие-то загадочные игры. А дама из неизвестной спецслужбы показала мне те фотографии. Были ли эти вещи как-то связаны между собой? Кстати, а почему я вообще решил, что Едвига Петровна из какой-то спецслужбы? Может, она просто завуч какой-то закрытой школы, эмблема которой – египетский глаз в треугольнике, а вельветовый хрен – ее коллега? А Илзи они искали, потому что ты спросила, почему я тебя вижу, как только я подошел», – сказал я. «У тебя что, сверхспособность отводить глаза, но с камерами не работает?» Глупый был вопрос, согласна, ее тонкие губы скривились. «Ты неожиданно появился, я растерялась. У меня есть одна идея», — сказал я. «Пойдем-ка прогуляемся, дорогуша. Поднимемся наверх, поищем мою подругу Настю Коваль. Очень хочу тебя с ней познакомить. Звучит заманчиво, милый», — в тон мне ответила она. Определенно, она пришла в себя и уже придумала, что и как вести беседу. «Блин, жалко. Теперь случайных оговорок не будет. Мы поднимемся, и я пожалуюсь Насте, что ты приволок меня силой и не дал закончить работу, внести в расчеты результаты эксперимента. И через час будет уже поздно, и нужно будет все переделывать. И несколько недель работы пошли псу под хвост только потому, что некто Вершинин решил, что раскрывает тут мировой заговор, не меньше». Голос ее звучал язвительно и даже издевательски, видимо, в расчете на то, что мне станет стыдно за свои глупые действия, и я разожму пальцы на ее запястье. Ну или отвлекусь на задумчивость, и она сможет вырвать из моей руки свою кисть.